Шкраф. Нижний слой. Алеш вернулся в развалины раньше, чем ожидал. Но он узнал то, что хотел, и теперь ему предстояло подумать, как помочь Лирее и осуществить захват своих коллег, вступивших в сговор с преступниками. Сердце его звало начинать планировать и осуществлять проникновение в замок для освобождения Лиреи. А ум говорил, что надо сосредоточиться на захвате агентов. Именно они являются ключом к его оправданию. Чтобы не мучиться сомнениями, Алиш сел на горячий камень, нагретый лучами светила, закрыл глаза и отпустил сознание на свободу, выкинув из головы всякие мысли. Он снова ощутил то самое состояние покоя, какое испытал уже ранее, и к нему пришло понимание решения его проблем. Он не может разорваться и быть сразу в нескольких местах, но он может нанять наемников, и он знал, где искать. Скравы. Вот кто ему поможет. Чем заплатить им у него было, и он понимал, что алые ему не посмеют отказать. Приняв промежуточное решение, он открыл портал и шагнул в мерцающее марево. Окно схлопнулось. Алиш осмотрелся, и на его лице появилась ухмылка. Он снова в преддверии, и теперь по своей воле. Он вернулся, хотя никто не верил в возможности Прокса покинуть это проклятое место. Отринув все посторонние мысли, Алиш принял обличье человека и пошел в гору к своим бывшим компаньонам. За время его отсутствия ничего не изменилось. Все так же дымила гора, выбрасывая серый пепел. Все так же на ветру колыхалась чахлая поросль. Все та же пещера и хмурые лица, вглядывающихся в него братьев, сидящих у входа. Они увидели поднимающегося незнакомца еще у подножья горы и теперь внимательно за ним следили. Алеш, приблизившись, с улыбкой смотрел на обалделые лица братьев. Мураба, Бураба и Рураба, не веря своим глазам, смотрели на Люда, сверкающего золотой аурой. «О, Творец!» — первым пришел в себя Мураба. «Люд, это ты?» «Глазам своим не верю!» Братья вскочили и, радостно заорав, перебивая друг друга, бросились к нему. Они щупали его, как какое-то чудо, в которое они не могли поверить, но которое было перед ними явлено во всем своем блеске, и они, ошалевшие от переполнившей их радости, скакали вокруг, как дети, и орали. «Скраф! Люд стал скравом! У нас свой скраф!» Алиш не мешал братьям. Он и сам, оказывается, был рад видеть эти забытые морды. Вроде и времени прошло не так много, а жизнь в анклаве стала стираться из его памяти и представлялась какой-то очень далекой и лишенной всяких подробностей. Но теперь прошлое стало осязаемым, обрело заново потухшие было краски, и воспоминания хлынули в него, как водопад. «Ты надолго? А что принес? Торговать будешь? Как ты выжил? А где старуха?» Вопросы сыпались градом, и Прокс только успевал крутить головой вслед скачущим братьям. Уши, отрезанные им, уже отросли, и отличить их друг от друга можно было только по цвету шерсти на телах. Прокс подмечал малейшие детали и делал это, не задумываясь. «Хватит скакать. Пошли, поговорим!» Громко засмеялся он и руками стал ловить братьев. «Места тварей известны?» — спросил он, когда все расселись у входа в пещеру. «Некоторые мы отследили, Люд. Ты что, хочешь поохотиться?» «Не только. Мне нужны сердца каменного элементаля. Меняю на все, что найдем». «У нас есть парочка, но нам нужны рабы. Достать их сможешь?» — отозвался Мураба. «Сколько нужно?» 2 десятка демонов или 50 людов, — вступил в торг Бураба. Алиш мог достать демонов больше двух десятков, и если надо, устроить на них охоту. «Приведу», — спокойно ответил Алиш. «Идите ко входу в лабиринт и ждите. Я приведу их туда. Приготовьте камни». Он поднялся и исчез в портале. «Ты это видел? Люд смог стать скравом!» — с восторгом проговорил Мураба. «Я тоже пойду в лабиринт!» «Дурень!» — спокойно отреагировал Рураба. «Он непростой люд. Ты же видел? Его не сожрал хаос, как других. И старуху, и девочку люд принес в жертву, чтобы пройти. А ты кого принесешь в жертву, Рураба?» «Это я так, погорячился». В это время из марева портала стали выбегать оборванные и испуганные демоны. Когда их набралось два десятка, появился Прокс. «Забирайте и гоните их в пещеру. Потом пойдем бить тварей. И не забудьте сердца», — сказал Скраф. «У нас тут новенькое появилось. О таком только слышали старики. Костяной лорд. Откуда он приходит, неизвестно. Только говорят, он якобы слуга вдовы. Она из костей собирает монстра и оживляет это чудовище, а он пригоняет к ней жертвы. Вот его нередко видели на дороге к селению. Там стали часто пропадать демоны. Практически сообщение с поселком, с которым мы всегда торговали, прекратилось. А те, кто ушли в лес, в предгорье, где мы тебя нашли, больше не вернулись». «Интересно», — пробормотал Алиш. «И давно он появился?» «Сразу, как только ты ушел. Теперь путь в селение закрыт, и у нас заканчиваются работники», — ответил Мураба. «Оттуда тоже никто не приходит». «Ну так я схожу, проведаю поселение. Заодно Жармыху покажусь. Пусть сдохнет от удивления», — со смехом сказал Алиш. «Вы со мной?» Увидел сразу ставшие кислыми рожи демонов, смилостивился и тащить их за собой не стал. «Тогда я сам проверю путь». Дорога к селению была одна. Она проходила по неширокой лощине, запертой между обрывистыми склонами, через речку, где он сражался с водяным вампиром, и поднималась в гору, к селению. У самой реки он почувствовал чье-то присутствие. Причем сканер опасности не показывал. Это было ощущение чужого взгляда, тяжелого и мрачного, накрывшего его. Прокс остановился, пытаясь понять, что же он почувствовал. Но это ощущение чужого присутствия ускользало от него и возвращалось снова, как только он переставал о нем думать. Ему даже показалось, что смотрят в спину. Прокс оглянулся, но за спиной никого не было. «Странно», — подумал он. «Действительно, это что-то новое». Он перешел речку по мостику, и ощущение чужого присутствия пропало. В самом поселке стояла непривычная тишина. Детишки не бегали, дома были закрыты. Демонов на улицах было мало. Жармых, сидящий во дворе с полупустыми клетками для рабов, мельком глянул на Прокса. Потом удивленно поднял глаза и более пристально стал его рассматривать. «Здорово, старый сын раба и козы!» — со смехом поздоровался Алиш, с явным удовольствием разглядывая опешившего старого демона, торгующего рабами. Тот хлопал глазами, не в силах поверить очевидному. Перед ним стоял Хуман, ставший скравом. Да не просто скравом. Его аура была золотой. «Ты?» — охрипшим от сильного волнения голосом спросил демон. «Живой? Прошел лабиринт и смог вернуться?» «Нет, этого не может быть!» — почти закричал он. «Такого не было никогда, испокон веков, чтобы люд прошел лабиринт. Ты обман, пришедший от реки!» Он стал отползать на четвереньках, повторяя наговор от заклятия обмана. «Нет тебя, ты только сон. Отойди и путь очисти, разум мой освободи, снова в ночи пропади. Прокс уселся на пенек и, смеясь, спросил. «Что, не пропадаю, старый хрыч?» «Ты с верой читай свой наговор. Может, тогда поможет». Старый работорговец замолчал. Достал из-за пазухи кисет, высыпал на ладонь порошок и подбросил в воздух. От пылинок, попавших в нос, чихнул несколько раз и снова удивленно посмотрел на Люда. Тот не пропал, а сидел и скалился, как ни в чем не бывало. Старик поднялся и очень недовольно сказал, подходя к человеку. «Все в мире переменилось, встало с ног на голову. Нет больше порядка, и свидетельство тому ты, Люд. Люд, ставший скравом. Видать, скоро конец света наступит», — вздохнул он и уселся на свое прежнее место. «За что нам эти беды послал Создатель?» — покачал он головой. «За проступки ваши богомерзкие», — продолжая смеяться, ответил Алиш. «Ты зачем пожаловал?» — работорговец недовольно посмотрел на Прокса. «Тебя позлить, старый. Надеялся, что ты сдохнешь от злости, когда меня увидишь». «Не дождешься», — огрызнулся дед и потряс истончившимися рогами. «Я тебя еще переживу». «Переживешь», — согласился Алиш, — «если от костяного лорда избавитесь. А так скоро друг друга жрать начнете». «А ты вот возьми и помоги нам. Ты же скраф теперь». «Скраф не значит, что дурак, старый пень. Я готов помочь за 3 сердца каменного элементаря». «За 1!» — тут же вступил в торг демон. Прокс поднялся и, ни слова не говоря, развернулся, чтобы уйти. Старик схватил его за руку. «Стой! Ты куда?» «Мы согласны на 3 сердца!» 4! — ответил Прокс и посмотрел сверху вниз на демона, морда которого выражала крайнее удивление. «Почему 4? Было же 3!» — спросил Жармых. «Потому что ты тратишь мое время, а оно стоит дополнительно 1 сердце». «Хорошо, хорошо!» — замахал руками дед. «Пусть будет 4!» «Неси сердца, и я пойду», — сказал Алиш и с ожиданием уставился на Жармыха. «Как? Сразу сейчас? Может, после того, как ты выполнишь заказ?» Демон посмотрел просительно на Люда, и в его плутовских глазах появилось недоверие. «Кто его знает, этого золотого? Возьмет плату и поминай, как звали». «Можно и после выполнения работы», — охотно согласился Люд. И Жармых облегченно вздохнул. «Но это будет стоить 5 сердец». У старого работорговца перехватило дыхание. «Нет, нет, я не буду тебя заставлять ждать и приходить за платой. Забирай сейчас». Он словно молодой вскочил, бросился бегом в дом, опасаясь, что пока он будет идти, плата возрастет. Кто их знает, этих золотых скравов? Кроме того, нашепчет своим братьям, как ему не поверили, и те перестанут с ним торговать. Курама с этими сердцами. Рабы еще натаскают. Была бы дорога свободной. Он вынес 4 сердца в корзине и протянул скраву. «Вот, бери плату за работу». За рекой ощущение чужого присутствия навалилось с новой силой. Теперь чувствовалась злоба, разлитая в воздухе. Алиш остановился, оперся локтями на перила моста и выкинул из головы всякие мысли. С каждым разом делать это ему становилось легче. Сознание само настроилось на его желание, и он почувствовал, с какой стороны шли эманации злобы. Затем проявился образ существа в запахнутом черном плаще с капюшоном, накинутом на голову. И это существо стояло у подножия крутого склона. Алиш не вертел головой, не смотрел по сторонам, но знал. Костяной лорд там, и он наблюдает. Странно, что он не пытался атаковать ментально или нападать. Наоборот, Он стоял метрах в 10 и жался к каменному склону. Алиш почувствовал запах гнили и страха. Медленно повернулся лицом к твари, и тот, не выдержав, бросился на него. Перед прибытием в преддверие Алиш переоделся в доспехи. Они имели свойство действовать и в этой аномальной зоне. Видимо, древний специалист, делавший их, учитывал особые факторы этого анклава и смог решить главную проблему с магией здесь. А может, это свойство самих заклинаний? Прокс, недолго думая, активировал истинный свет, и фигуру в плаще охватило пламя. Лорд взвыл, заметался, и буквально через пару секунд на земле остался лежать только черный плащ. Прокс подошел и ногой пошевелил то, что осталось от необычного существа. Под невесовым плащом, сотканным из паучьей нити, ответ, из чего был сделан плащ, пришел без сознания. Лежала груда маленьких тонких костей, словно развалился скелет ребенка. Только череп был странным, вытянутым, как у животного. Через день Прокс ушел из преддверия с 6 сердцами, разными амулетами и сотней алмазов. В его мешке появились дополнительно почти 500 золотых монет. Из портала он вышел у ворот гильдии и, провожаемый удивленными взглядами часового, который вежливо поздоровался с ним, прошел внутрь. Ему навстречу вышли 2 алых скрава и с легким поклоном, указывающим на его неоспоримый авторитет, поздоровались. «Чем-то можем помочь, брат?» — спросил один из них. «Да, я хочу нанять бойцов гильдии». Алый не смог скрыть удивление и на несколько мгновений замешкался. «Пойдем, брат, к магистру», — предложил второй. «Там все обговорим». Они прошли в башню, и на втором этаже их ждал тот самый улыбчивый демон, что первым встретил его в трактире. Теперь он был главой гильдии, ее магистром. Это Алиш понял потому, что на его груди висела цепь и знак магистра. «Рад видеть тебя, брат!» Улыбаясь, громко сказал он и показал рукой на открытую дверь своего кабинета. Делан радушно пригласил. «Проходи». Алиш чувствовал его напряжение, возникшее при его появлении, и чтобы отмести всякие домыслы, при входе в кабинет сообщил. «Я хочу нанять бойцов и только». «Заходи, Золотой, у меня и поговорим», пропуская Алиша вперед, уже успокоившись и даже довольно ответил скраф. «Значит, тебе нужно захватить 3 хуманов на нижнем слое». Повторил магистр слова Алиша, когда они вошли в кабинет и сели. «Люд опасный. Могут оказать сопротивление. Ты не хочешь, чтобы это похищение связали с тобой?» «Ну что же, мы возьмемся за эту работу, брат. С тебя половина цены – 200 тысяч золотых или 5 камней скравов. Работать будем, пока не поймаем твоих людей и не доставим их тебе в развалины. «У тебя есть эти средства?» Он посмотрел на Прокса. Алиш молча достал 5 камней и выложил их на стол. «Вот что значит золотой!» Уважительно проговорил магистр из воздуха, словно фокусник вытащил свиток и подал Алишу. «Договор. Прочитай, все ли правильно?» «Все верно», — согласился Алиш, прочитав скупые строчки договора. Дело было не в пунктах, а в репутации самих скравов. «Начинайте уже сегодня», — сказал Прокс и поднялся. Первое дело он сделал. Освободил себя от необходимости сторожить портал. «Подожди, брат», — остановил его магистр. «Ты должен получить меч души, как знак скрава. Пошли». Листи лежала на полу, испытывая боль и муки стыда. Сила, которая ее наполняла с момента замужества, покинула ее. И она ощутила свою слабость и неспособность сопротивляться. Князь уходил. князь разорвал узы брака. Ее, княгиню, посмела ударить хлыстом повелительница хаоса. Это было началом падения. Об этом будут знать все. Значит, он так захотел. Ему она уже не нужна. Родит наследника и от нее избавится. И, скорее всего, она пойдет на место пыток для извлечения души. Шаги князя затихли, и дверь за ним со скрипом закрылась. Бестия с кнутом убрала ногу с ее спины и схватила за волосы, причинив ей боль, когда задрала голову резко вверх. Демонесса приблизила свои глаза к ее лицу почти в упор и с наслаждением произнесла: «Как долго я ждала этой минуты, тварь! Ты посмела занять мое место рядом с господином! Как ты посмела, ничтожество!» В ответ Листик громко рассмеялась. «Дура! Какая же ты дура!» Следом пол стремительно метнулся к ней. Удар, залившая все ее существо боль. И, наконец, спасительная темнота накрыла Сингурку. Сознание покинуло ее. Очнулась она, как Иллирия, на столбе. Только руки и ноги были на месте. 2 дня превратились в нескончаемую пытку под глумливый смех демонессы. Повелительница била ее кнутом, но так, чтобы не перерубить кости. С наслаждением рассказывала, что она сделает с ее сыном, когда он родится. С каждым днем Листи слабела и однажды прошептала искусанными в кровь губами: «Пощади, я больше не могу». Жардина опустила хлыст и, подойдя ближе, сказала: «Поцелуешь мне сапог? Сниму со столба». «Поцелую, великая», — еле слышно произнесла Листи. «Громче, тварь!» — крикнула демонесса. «Чтобы это убогое тебя услышало!» Она концом хлыста приподняла голову Лирии. «Поцелую, великая!» — громче ответила Листи и во взгляде бывшей подруги увидела презрение. Жардин развязала ей руки, и тут Сингурка, до этого висевшая безвольно и, казалось, без сил, плюнула ей в лицо. В глазах жертвы вспыхнуло торжество. Повелительница, не ожидавшая перевоплощения висевшей бессильно демоницы, отпрянула и замерла. В следующее мгновение бывшая княгиня выхватила заколку из волос, и острый костяной шип вошел в голову Жардины прямо посреди лба. Она 2 раза остервенело хлестнула по полу хвостом и повалилась рядом с Листи. Теперь Листи была непокорная жертва. Она стала Сингуркой, выжившей в катакомбах крысанов. Осторожной, хитрой и молниеносной. Она развязала себе ноги и бессильно опустилась на пол. Рядом распростерлась с застывшим навеки удивленным взглядом и с обидой на красивом лице Жардина. Из ее лба торчал колдовской шип, которым Жур убил шпионку. Листи тогда спрятала его у себя и хранила в тайне. Восстановив немного сил, она сняла Лирею с пыточного столба и полечила ее. Та оставалась в спасительном забвении, поломанной куклой, лежа на холодном каменном полу. Листи, несмотря на слабость и истерзанное тело, села и стала напевать песню, раскачиваясь в такт. Тихо лилась снежная мелодия, покой накрыл Листи, и она вышла из своего тела, поднялась к высокому своду на нижний слой астрала и огляделась. 2 демонов сторожили вход в пыточную. В руках женщины появилось оружие, очень похожее на то, что было у Прокса. Листи прицелилась и 2 выстрелами убила охрану. Духи застыли над телами, и демоница, протянув руки, вобрала их в себя. Рядом она услышала стон. Это дух Жардины трепетал и пытался оторваться от нити, что связывало его и тело на полу. Листи подплыла и позволила себе получить немного наслаждения, впитывая страх духовной сущности повелительницы, после чего поглотила ее. Листи наполнилась силой, и ее подбросило вверх, на другой уровень. Но, переборов желание остаться выше, она спустилась вниз. Так она менее заметна. Листи поплыла по коридору, преодолевая сопротивление плотного астрала. Дошла до казармы охраны, где спали четверо демонов, и расправилась с ними. Она спешила. Скоро наступит час, когда одна из повелительниц через астрал будет осматривать замок. Листи уничтожила двоих на входе в подземелье и вернулась обратно. Вход был резким, ее скрутила тошнота. И минуту она приходила в себя. Потом подняла Лирею, легко взвалила на плечи и понесла ее на выход. По дороге выдернула шип из лба Жардины и спрятала в волосах.